Костя. Ребра до сих пор при резких движениях простреливает болью. На работу выхожу, когда губа уже заживает. Хотя мозг занят Кристиной и нашей последней встречей. Чёрт, это ж надо было так встрять. Ведь потом пытался дозвониться, но хрен. Раз 300 позвонил и прослушал, что абонент не абонент. Хотя знал прекрасно, что дома сидит. Надо было приехать давно, но я ж думал, что она успокоится. Но ждать надоело и решил дать о себе знать. Сам виноват, идиот. Но я просто не ожидал, что она невинная. Думал, про поцелуй пошутила, а оно вон как оборачивается. Как бы не хотелось признавать, но мне нравилось все это время находиться рядом с ней. От нее исходит теплота и искренность, что тоже удивительно в свете того, какой она предстала с самой первой встречи. И надо же было все это профукать одним неосторожным поступком. Наблюдаю за движущейся точкой, которая символизирует мою занозу. Так, стоп. С какого это она моя? Ага-ага. А зачем тогда следилку установил? Язвит внутренний голос. Логично. На какое-то время меня отвлекает звонок по работе и приходится выйти из программы. «Войдите», — кричу в ответ на стук в дверь. В кабинет врывается Кристина, и я на секунду теряю нить разговора. Она выглядит злой и красивой, очень, мать его, красивой. Сглатываю вязкую слюну, соскучился. «Потом созвонимся». Бросаю в трубку и прерываю звонок. Замок на двери щелкает, а я только выгибаю бровь. Кристина огибает стол, я поворачиваюсь к ней на кресле и уже собираюсь встать, только она упирает руки в подлокотники и нависает надо мной. Глазище прищуривает, а во мне нарастает любопытство. «Чем обязан?» Кристина переводит взгляд на монитор компа, и в глубине глаз вспыхивает ярость. «Ты за мной все-таки следишь?» Утыкает мне в грудь палец. «С чего бы за тобой?» «Вот придурок, надо же выключать такое!» «А что это?» Теперь палец перемещается на монитор. «Ты офигел, адвокатишка? Ты в курсе, что это нарушает мои личные свободы, а ты нарушаешь мои личные границы? Сам Стаса этим пугал!» Она повышает голос в глазах молнии. И это неожиданно шевелит внутри собственника. «А тебе есть что скрывать?» Теперь я уже перехожу в наступление и все же поднимаюсь с места, притесняя ее к столу и упирая ладони о его крышку. «Тебя это не касается», — вздергивает носик и отворачивается. Обхватываю ее подбородок, возвращая взгляд на себя. «На меня смотри, когда я с тобой разговариваю». Кристина закусывает губу. «А может, ты решила Стасику дать шанс?» «Повторяю, тебя это не касается. Ты мне кто?» Зло шипит, обхватывая меня за запястье и вгоняя под кожу ногти. «А что ты тогда несколько дней вокруг меня носилась, если я никто?» Фыркает заноза. «Ну, надо помогать тем, кто слабее», — ехидничает. У меня разум отрубается. Запускаю руки в растрёпанные розовые волосы. Глаза Кристины расширяются перед тем, как я впиваюсь в губы. Она что-то пищит, пытаясь вырваться, но быстро сдается. Заставляю себя оторваться от ее сладких губ. Дышит тяжело, глазами стреляет, щеки полыхают. Сейчас тащишь свою пятую точку ко мне и ждешь, пока я с работы вернусь. Никаких нахрен Стасов, поняла? Кристина прищуривается и складывает руки на груди. А с чего это ты командуешь? Ты меня поняла? Цежу чуть ли не по слогам. Ключи у тебя. А если я не хочу? Фыркает заноза. Сажаю ее на стол и двигаю на себя, устраиваясь между стройными ногами. Глаза Кристины расширяются. «Я хочу, чтобы ты поехала ко мне и ждала. Иначе найду и притащу силой. Это незаконно, адвокатишка». А у самой щеки еще сильнее краснеют. «Если ты еще не поняла», — наклоняюсь и шепчу на ухо, — «ты стала моей». «С чего бы, Кость?» При звучании своего имени даже отшатываюсь. «Ну нет, передо мной все та же Кристина». «В смысле?» «С чего вдруг? Не корчи из себя дурачка. Не с кем больше поиграться?» «А кто сказал, что я буду играться?» «Да ты видел себя после того раза. Глазки потухли, плечики поникли, прямо жертва». Снова притягиваю ее к себе, стискивая талию. Приближаюсь к уху, вдыхаю аромат, который присущ только ей. «Я просто не ожидал, что мне такой подарок упадет. Кристина замирает. Вижу, как на глазах наворачиваются слезы. Черт. «А тебе он был нужен?» «Считай, ты у меня тоже первая». Она отодвигается от меня и удивленно вздергивает бровь. «Я понимаю, как это важно. Но я просто мужик, у которого мозг включается после произошедшего. И когда до меня допёрло, что именно случилось, твой след уже простыл. А что ты тогда не приехал? Ты же знал, где я. С обидой в голосе спрашивает. Потому что давал тебе время, да и сам думал, как все сделать правильно. Тихо проговариваю, смотря прямо ей в глаза. Сердце пропускает удар, когда она закусывает губу и опускает глаза. И мне это нравится. Спинным мозгом чувствую, что сейчас что-то выдаст. Считай, я подумала. Решила, что мне это ничего не нужно. Потому что скоро я уеду обратно домой. Усмехаюсь. Ну уж нет, заноза. Не все так просто. Я тебя уже поймала и не отпущу. Как уедешь, так и вернешься. Думаешь, я тебя теперь так просто отпущу? Кристина открывает рот, но я прислоняю палец к пухлым губам. Она недоуменно моргает. Скажи, что тебе плевать на меня, и можешь катиться на все четыре стороны. Что я тебе ни капли не нравлюсь, и мои поцелуи ничего в тебе не трогают. Мне... Довольно бодро начинает, но резко выдыхает. Я же отхожу от нее на несколько шагов и складываю руки на груди. Мне... Стреляет глазками по сторонам. В глаза мне смотри. Приказываю и тут же встречаюсь с ней взглядами. Набирает полную грудь воздуха, и я уже готовлюсь услышать, что ей плевать. Не уверен, что даже после этого отпущу, потому что реально за несколько дней под кожу успела залезть. Ну? Сидит на столе, слегка растрёпанная, шорты опять эти грёбаные нацепила. Но я только сжимаю зубы, чтобы не высказать ничего. Вот уж не ожидал, что во мне скрыт такой собственник, который решил именно с этой занозой показать себя. А я и не против, собственно, почему бы и нет. Соскакивает со стола и идет к двери. «Ты меня бесишь!» Оборачивается и простреливает меня взглядом. «Чтоб дождалась!» Кричу вслед, и кабинет разрывает громкий хлопок двери. Кристина. Оказываюсь в квартире Кости и задаюсь логичным вопросом, а почему я пошла у него на поводу? Хотя, когда он стоял напротив меня, у меня не возникло доводов, чтобы возразить ему. Я не смогла сказать, что мне плевать, потому что я не люблю лгать. И сейчас скитаюсь по комнатам и жду его. Фыркаю при виде индюка, которого я ему вручила в нашу последнюю встречу. Тот мирно лежит на кровати. Он спит с ним, что ли? Не сдерживаюсь и начинаю хихикать. Входная дверь хлопает, и через несколько минут в гостиной появляется Костя. Прищуривает серые глаза, волосы, как всегда, в беспорядке, довольная улыбка, верхние пуговицы рубашки расстегнуты, и в треугольник просматривается гладкая кожа шеи. «Ты спишь с индюшкой?» Машу игрушкой в воздухе. «Ну, тебя же не было под боком, а мне надо было с кем-то спать, а то совсем холодно». Открываю рот и тут же захлопываю, пока смысл его слов доходит до меня. «Ах ты ж...» Швыряю в него игрушку, а он ее с хохотом ловит. «То есть ты сравниваешь меня с какой-то индюшкой?» Вскакиваю на ноги и уже собираюсь промчаться мимо этого идиота, но не успеваю сделать и двух шагов. «Иди сюда, заноза!» Он сокращает расстояние между нами и сгребает меня в охапку, утыкается мне в волосы и дышит. А я замираю от удивления. Его тепло проникает мне под футболку, и я готова заурчать от этого ощущения. «Я скучал, Кристь. Завязывай дурить. Да, я тупанул и повел себя неправильно, но я не могу повернуть время вспять и сделать все правильно и красиво. Придется тебе смириться с тем, что есть. Обещаю, следующий раз будет красивее». «С чего ты вообще взял, что этот следующий раз будет?» Возмущенно толкаю его в бок, пытаясь вырваться. «А что мне помешает?» Искренне удивляется он. «Ну, допустим, я». Качает головой, закидывает меня на плечо и тащит в комнату. Я начинаю извиваться в провальной попытке обрести почву под ногами. Костя хлопает меня по попе. «Хватит вертеться». С визгом валюсь на кровать, а он нависает сверху. «Ты не поняла, что ли? Я тебя не отпущу, заноза. Ты теперь моя. А как же Алена?» Поддеваю его. Костя удивленно распахивает глаза. «Ты бы еще мамонтов вспомнила», — фыркает. «А у тебя и с мамонтами было?» «Ахаю я. Не думала, что ты такой старый». «Мне 28 вообще-то», — рычит он и набрасывается на меня. Время рядом с Костей пролетает, как во сне. Он оказывается очень внимательным, даже неожиданно. Это, конечно, не отменяет того, что я продолжаю ему дерзить и язвить, но, кажется, ему это даже нравится. Но ему приходится уехать в какую-то срочную поездку, а мне собирать Алёнку на свадьбу. «А что это тебя, кстати, Костя забирал?» Как бы между прочим, спрашивает сестра, пока я пытаюсь соорудить у нее на голове что-то похожее на прическу невесты. «Когда?» Прикидываюсь ананасом. «Когда мы платье покупали?» «А, да ничего такого», отмахиваюсь. Алена поворачивается ко мне и прищуривается. «Ну уж нет, ты от меня так просто не отвяжешься. Признавайся». Вздыхаю. «Ну, у нас типа курортный роман», с неохотой признаюсь. «Как понять курортный?» Закатываю глаза, ну что тут непонятного? «Значит, то, что временный». «Почему? Костя хороший парень». «Костя отличный парень, систер. Но я живу не тут, а значит, наш роман скоро закончится». «Точнее, уже закончился, по моему мнению». «В смысле, Кристь, ты с ума сошла?» «Что, Ален? Мне завтра улетать домой. И у меня там родители, и учеба, и вообще...» Вскидываю руки и закусываю губу. «Я не хочу об этом. Просто прими это как данность. Я встречаюсь с Костей, но это временно». Алена замолкает, погружаясь в свои мысли. «Всю свадьбу я пытаюсь отвлечься от того, что мне скоро садится в самолет, и больше Костю я не увижу. Я как последняя трусиха ничего ему не сказала про отъезд. Не надо ему это. Да и я ненавижу проводы. Сердце неприятно замирает каждый раз, когда думаю о нас. Чёрт, а я ведь влюбилась за это время. И как только умудрилась. Свадьба проходит почти без происшествий. Ну, если не считать пробку и опоздание невесты на роспись, то все в пределах разумного. Только вот время летит, как птица над океаном, стремительно и легко. На следующий день прощаюсь с бабулей и сажусь в такси. Костя, как я и предполагала, не успевает к моему отлету, но это и к лучшему. Я специальные билеты поменяла, чтобы не объясняться. Пусть все закончится вот так, без скандалов и ссор. Объявляется посадка на рейс 553. Смаргиваю предательские слезы и прохожу на регистрацию. Усаживаюсь на свое место, утыкаясь в иллюминатор. Бросаю прощальный взгляд на город, которым оставляю кусочек себя, сердца. «Далеко собралась?» Вздрагиваю при звуке знакомого голоса и оборачиваюсь. «У меня глюки? Совсем крыша поехала?» «Но нет, на соседнем кресле сидит довольный Костя». «Ты как? А откуда?» «Но твоя сестра все же оказалась умнее тебя в этом вопросе. Ты куда собралась?» «Домой», — беспомощно блею я, вжимаясь в спинку. «И даже не попрощалась? И не сказала? Неужели ничего не значу?» «Дело не в этом», — шепчу я, стискивая руки. «Как раз-таки значишь. Очень многое». Он подцепляет мой подбородок и заставляет поднять на него глаза. «Заноза. Я же сказал, что как решишь улететь, так и вернешься. «Ты не понимаешь, у меня там все. «Понимаю, но я все устрою, верь мне». «Я тебя не отпущу, заноза. Слишком глубоко под кожу залезла». Через 9 месяцев. Костя. Подкатываю к универу, где сейчас учится моя заноза, а у самого внутри все ходуном ходит. Сегодня я решил, что выведу наши отношения на новый уровень. Я понял, что Кристина... Именно та девушка, которую я хотел бы видеть рядом и в горе, и в радости, как говорится. Набираю номер занозы и слушаю длинные гудки, постукивая по рулю. Как бы я ни старался, но я что-то прям волнуюсь. Неизвестно, как отреагирует на все происходящее Кристина. Не удивлюсь, если она пошлет меня в далекое пешее, потому что мы еще слишком молоды и не готовы к такому серьезному шагу. Хотя я-то готов. Мне 30 почти, куда еще тянуть? Да и Кристинка за время нашего совместного проживания немного притихла. Стала такой прям домашней девочкой. Вечерами у меня под боком чуть ли не урчит. «Алло, Кость, ну я же на паре!» Возмущенно шипит заноза в трубке, а я усмехаюсь. Люблю ее заводить и видеть, как в голубых глазах вспыхивают чертики. А тут такой повод. «Да забей на свою учебу, заноза! Я тебя жду внизу!» Смотрю на универ, пытаясь угадать, на каком этаже эта прелестная попа выседает. «Какой жду? Еще 40 минут!» «Блин, заноза, ну я тебя не узнаю! Где твой бунтарский дух? Или что, начали жить вместе, так все, расслабилась?» Стараюсь быть максимально серьезным, хоть внутри разбирает смех. Сейчас я в машине буду искать пятый угол. Нутром прям чувствую, как на том конце становится напряженно. Трубка прям в руках трещит. «Да ты офигел? Думаешь, я стала домашней курицей, раз с тобой, что ли, живу?» Зло выплёвывает заноза и скидывает звонок, начиная громко ржать. Ну, тем более запоминающимся будет предложение. Только вот заноза моя не появляется. Ни через 5, ни через 20, ни через 30 минут. Кристина. Ну, я покажу этому гаду, в какую домашнюю курицу я превратилась. Хотя Кристиночка сама виновата. Захотелось тебе домашнего уюта и спокойствия, а теперь тебя вон домоседкой считают и вообще берега путают. Ну ничего, в моих руках напомнить этому упырю, с кем он связался. 100% он сейчас ждет, что я рвану к нему и устрою разнос. Только вот я стала поумнее за время наших отношений. И сейчас буду действовать тоньше и больнее. Крестюш. Через парту перегибается одногруппник Марк и весело подмигивает. «Ты подумала насчет моего предложения?» «Насчет какого, зайчик?» Невинно хлопаю глазками, старательно изображая дурочку. «Но парни же таких любят и ведутся же каждый раз на нашу наигранную глупость». «Сходим куда-нибудь, забито на своего питбуля». И улыбочкой светит. Девчонки завистливо оборачиваются и пожирают Марка глазами. «Первый парень на потоке, блин. И от меня никак не отлипнет». Ну что ж, хочет он, чтобы им воспользовались? Кто я такая, чтобы упускать возможность побесить Костю? Тем более не я начала эту войну. Маркуша, зайчик, ну что мы тут будем торчать? Этот универ за день надоел до скрежета. Пойдем на улицу, смотри, какая погода. Просто красота. Пойдем воздухом подышим. Так может, наоборот, уединимся, поболтаем? Обхватывает меня за руку, и меня слегка дергает от прикосновения чужой руки. Совсем уже. Привыкла, что только кости можно меня трогать, а от остальных шарахаюсь, как от чумы. «Марк!» Обиженно надуваю губки и вижу, как его взгляд опускается вниз. Черт, такими темпами простой и безобидный флирт может выйти из-под контроля, и я окажусь не роковой девушкой, а простой дешевкой. «Хочу на улицу!» Капризно хныкаю и встаю из-за парты. Все уже давно выскочили из аудитории на свободу. Марку ничего не остается, как встать и поплестись за мной. Выскакиваю из универа и краем глаза замечаю притаившегося монстра, которым управляет Костя последние пару месяцев. В кровь тут же прыскает адреналин. Поворачиваюсь к Марку и смеюсь какой-то его глупой шутке. Слов я уже не разбираю, только жду, как отреагирует на мое появление любимый. Костя. Моя ненаглядная выпархивает по расписанию с каким-то, мать его, пацаном в обнимку. Сжимаю руль до побелевших костяшек и прожигаю взглядом дыру в спине Кристины. Она о чем-то воркует с этим смазливым перцем. Он пытается до нее дотронуться, но она смеется и уворачивается. А у меня на глаза забрало падает. Выхожу из машины и быстрым шагом преодолеваю расстояние до смеющейся девушки. Моей девушке, мать вашу. Будущей жены. Ну что, так может поужинаем, красотка? Пацан ухватывается за прядь светлых волос и дергает занозу к себе. Потанцуем в клубе каком-нибудь. Ну все, это уже слишком. Я ему сейчас эти пальчики проверю на прочность. Приближаюсь к занозе со спины. Парочка меня не замечает и продолжает припираться. Кристина что-то тихо отвечает, что я уже вообще не слышу. В ушах шумит так, что, кажется, даже атомный взрыв я не услышу. Девушка танцует, только со мной. Больше походит не на мой обычный спокойный голос, а на рык раненого зверя. Но я просто не могу сейчас себя контролировать. Посягнули на мое. По праву завоеванное, между прочим. А я должен сейчас молча глотать, как какой-то хрен пытается из-под носа у меня увести мою занозу? Мою! А ты кто такой, дядя? Кристина вздрагивает и оборачивается ко мне. Лопает глазками и при этом выглядит так невинно, как будто это не она сейчас на моих глазах с кем-то флиртовала и пыталась разбудить во мне зверя. Что ж, милая, тебе это очень даже удалось. Зверь требует крови и мести. Я ее муж. Вообще-то еще нет. Возражает заноза и получает от меня весьма красноречивый взгляд. Закатывает глазки и складывает руки на груди. Да я вот тоже что-то кольца не наблюдаю. А пацан-то любит острые ощущения. Кольца, говоришь, не наблюдаешь? Так ты глазки протри, может, зрение пора проверить. Хватаю занозу за руку и достаю из кармана коробочку, в которой лежит кольцо. Не так я представлял себе наше обручение. Но эта заноза в заднице сама напросилась. Кристи пытается выдернуть конечность, но я только слегка дергаю ее на себя. Цепляю кольцо на палец и прожигаю занозу взглядом. Она смотрит на руку и хлопает ресницами. «А еще вопросы есть?» Поднимаю на слегка притихшего пацана красноречивый взгляд. «Или мне еще надо тебя носом в кольцо это потыкать, чтобы лучше дошло, что к чужим невестам не стоит подкатывать?» «Милая, или, может, ты решила повторить старый опыт со Стасиком?» Кристина начинает активно крутить головой. Глазки испуганно распахиваются, и она делает шаг ко мне. «Кость, не нужно!» — пищит заноза. «Пойдем в машину. Пока, Марк». Бросаю на этого Марка последний взгляд, в который вкладываю всю серьезность намерений. Пусть только попробует подойти к ней еще раз так близко. Порву. Ему повезло, что я не из тех, кто по каждому поводу устраивает мордобой. Но за свое я постою. Кристина. Костя тащит меня за руку к машине, а я только успеваю ногами перебирать. Широкий его шаг равен моим трем. Но я не рискую еще больше его злить. Ощущаю, как от него волнами исходит враждебность. И я не уверена, что сейчас нужно говорить хоть что-то, потому что когда Костя взбешен, взрывной волной может разнести все вокруг. Это с виду он похож на ангелочка. Но стоит за живое задеть, как тушите свет. Смотрю на его высокую фигуру, и внутри все непроизвольно сжимается. Белоснежная рубашка с закатанными до локтя рукавами открывала недавно появившееся тату с моим именем, от которого у меня крышу снесло. Нахмуренный профиль и сжатые губы заставляют сердце биться чаще. Или его профиль совсем ни при чем? Опускаю взгляд на правую руку и встряхиваю волосами. Капец! Если он не шутил и реально сделал так предложение. Меня практически закидывают на пассажирское сиденье и вдавливают кулаки по обе стороны от бедер. «Это что, мать его, только что было?» Рычит сквозь зубы. Глаза молнии мечут. Нависает надо мной. Пытается подавить авторитетом, но меня просто так не прошибешь. Не глаза, а грозовая туча, от которой дух захватывает. Складываю руки на груди и высокомерно вскидываю бровь. «О чем ты, любимый?» «Я о том смертнике, с которым ты заигрывала». Его оскалу в этот момент позавидует любой дикий волк. А меня только распаляет все это. «А почему я не могу ответить на флирт?» Строю из себя полную дуру. Конечно, никто бы Марку не позволил перейти черту дозволенного. Но Косте пока об этом знать не обязательно. Пусть осознает, что если я сижу у него под боком каждый вечер, это не значит, что я стала послушной баллонкой. Костя пронзает меня острым взглядом, а я только вскидываю подбородок. «Ты сейчас издеваешься? Какой флирт, когда мы живем в одной квартире?» Градус между нами повышается, как и голос Кости. Осматриваюсь по сторонам, чтобы невольно не стать развлечением для соратников по универу. И таки замечаю, что несколько пар глаз с интересом наблюдают за нашей перепалкой. «Может, устроим скандал где-нибудь в другом месте?» Сквозь зубы цежу. Костя отталкивается от сиденья, и, кажется, я слышу, как у него скрипят зубы. Он громко рычит и хлопает дверцей, заставляя поджать под себя ноги, чтобы не отрубил. Машина дергается под его весом, когда он усаживается за руль. «Решил оставить меня без ног?» Машина рвет с места до визга шин. Поворачивает в сторону водохранилища, которое недалеко от моего универа. «Ну, не топить же везет, там столько свидетелей». «А ты решила мне рога вручить?» «Что?» Ушам не верю, что он это сказал. «Ты вообще можешь отличить невинную беседу от измены?» «Невинную? Он тебя там тискал, а это для тебя просто беседа?» «Он меня не тискал!» Срываюсь на крик. Костя морщится и крепче сжимает руль. Смотрит неотрывно на дорогу и заруливает в какой-то глухой тупик. «А что он, мать твою, делал? Юбку твою поправлял?» Тоже срывается на дикий ор. «Ты с кем живешь, я понять не могу. С лохом каким-то, который на все глаза закроет? Могу съехать!» На эмоциях выкрикиваю и вижу, как стремительно темнеют его глаза. «Можешь!» Спокойным голосом говорит, и у меня внутри все обрывается. Глаза начинают нещадно щипать, приходится моргнуть несколько раз. Стягиваю кольцо с пальца и аккуратно кладу на панель. Костя переводит на него взгляд и сжимает челюсть. Вот и все. Вот и все. Сказка закончилась. «Довези, пожалуйста, до остановки». Как бы я ни старалась, голос срывается на последнем слове. «Поверить не могу, что он вот так просто, одним словом, все закончил. Почти год отношений». Костя выруливает и направляется в сторону остановки. Телефон в сумке разрывается от второго звонка. Достаю его и смотрю на незнакомый номер. Плюю, что Костя рядом и слышит каждый мой вдох. В конце концов, какая мне разница сейчас? «Слушаю». «Александрова Кристина?» «Да, я вас слушаю». «Вас беспокоит из клиники, в которой вы вчера проходили обследование. Анализы готовы». «Анализы?» Боковым зрением вижу, как Костя дергается и переводит на меня вопросительный взгляд. Машина тормозит со свистом, и я чуть не впечатываюсь в панель, но игнорирую происходящее. Сосредоточена на голосе девушки в трубке. «Да, беременность подтвердилась. Вам необходимо подъехать на УЗИ, чтобы узнать срок беременности». Сердце замирает. Да все вокруг замирает. «Беременность. Не могу говорить, горло пережимает от подкатившей тошноты. «Алло, вы меня слышите? Когда вас записать?» «Я...» Трубку вырывают, а я только могу хлопать глазами. В голове проносится мысль, что Костя сейчас узнает, и тогда вообще неизвестно, чем все это закончится. Тянусь, чтобы вернуть свое, но мои руки перехватывают. «Здравствуйте, это молодой человек Кристины. Что случилось? Какие анализы?» Он слушает ответ, пока внутри меня происходит маленькое землетрясение. Как он отреагирует? Что скажет? «Когда? Тогда давайте завтра, да. Записывайте. До свидания». «Это ничего не меняет». Не даю сказать ему и слова. Вырываю протянутый телефон и встречаюсь с его взглядом. «Ты носишь моего ребенка, как понять, не меняет?» «А может, это не твой? Может, я поговорила с кем-то и залетела ненароком?» «Бесит. Как же бесит все! Почему именно сейчас? Почему не в маршрутке?» «Ты что несешь? Что значит не мой?» «То и значит. Ты мне настолько не доверяешь, что готов после разговора с одногруппником просто все перечеркнуть». Дёргаю ручку, чтобы свалить, но Костя успевает заблокировать замки, и я только беспомощно долблю по обшивке двери. Костя двигает кресло назад и перетаскивает сопротивляющуюся меня на колени. Купил, блин, танк. Места столько, что можно пешком ходить такой, как я. Долблю его в грудь, и он возмущенно шипит. «Отвали, придурок, сама разберусь. Ты мне не доверяешь? О каких отношениях может идти речь?» Меня притягивают за шею почти к носу, и я задыхаюсь от такого родного запаха. Ловит мой взгляд. «Я доверяю тебе настолько, что хочу сделать тебя своей женой и прожить с тобой остаток жизни. Какое доверие тебе еще нужно?» Эти слова заставляют сердце забиться быстрее. «Тогда почему ты так просто отказался от меня сейчас?» Качает головой. «А ты?» «Что я?» Незаметно переходим на шепот. «Почему ты отказалась от меня?» В глубине глаз проскальзывает что-то похожее на горечь. «Ты решила все закончить, а я просто позволил?» «Я не хочу привязывать тебя ребенком, Кость». Всхлипываю, потому что уже не могу контролировать поток слез. «Ты дурная?» Протягивает руку за меня, и перед носом возникает пресловутое кольцо. «Я ехал к тебе сегодня с кольцом, мать твою, чтобы предложение сделать, а тут какой-то хрен возле тебя нарисовался. Ты все еще думаешь, что дело в ребенке?» Закусываю губу и опускаю глаза. Размазываю кулаком слезы по щеке. «Кто бы тебя отпустил, заноза?» «Ты и отпустил. Даже до остановки хотел довести». Костя давится смешком. «А это чтобы тебя напугать хоть немного. А то, смотрю, вообще не боишься ни хрена». Прижимает меня к себе, заправляет волосы за ухо и цепляет за подбородок, чтобы встретиться со мной взглядом. Повисает молчание. «Выйдешь за меня?» Перевожу мутный взгляд на кольцо и шмыгаю. «Ты дурак?» «Абсолютный, раз с тобой связался». Пронзаю его возмущенным взглядом, и Костя начинает ржать. «Не выйду», — давится смехом. «Ты офигела? Ты беременна от меня». «Ничего, стану матерью-одиночкой». «Ой, кажется, зря я это ляпнула». «Заноза, блин, не беси меня». Цапаю кольцо и возвращаю на палец. «Хорошо, не буду, будущий папочка», — показываю язык. Костя перехватывает мою руку и целует в безымянный палец, не сводя с меня горящего взгляда. «Я тебя люблю, и ты попала». Хмыкаю и морщу носик. «Давно попала, и не собираюсь никуда выбираться». Обхватывает мои бедра и становится серьезным. «И давно ты узнала?» «Ну, я девочка умная, сразу понимаю, о чем он спрашивает. Вообще-то сегодня, за несколько минут до тебя. Просто недомогание было, вот и пошла в больницу». «И мне не сказала». «Кость, ну ты был на работе. Важное дело и все такое. Да и я не маленькая». «Завтра вместе на УЗИ поедем». Угукаю, любуясь на колечко. «Капец. Вот вообще не так я себе представлял предложение руки и сердца своей будущей жене. Но ты, как всегда, отличилась». Чмокаю его в губы и быстро возвращаюсь на свое место, пока эти загребущие ручки меня не захватили окончательно. А то мы вообще-то посреди улицы все еще. «Отыграюсь на Аленке». Потирая руки и слышу громкий смех будущего мужа. «Как же я тебя люблю, заноза». «А я что? А большего и не надо. Через 7 месяцев я счастливила муженька еще 2 девчонками. Он был безумно счастлив. И да, стал отличным отцом, который поклялся никого к ним не подпускать лет так до 30.